Глава 32. Я вернусь. «Ты же это только что придумал, признайся!» Закипая, процедила я, проваливаясь в омуты глубоко посаженных холодных глаз. «Вот же негодяй! Тьма ему в печень! Как можно быть настолько непробиваемым?» Ремгар нагло усмехнулся. «Мне нравится, когда ты злишься. Сразу спадает вся эта формальная шелуха, вроде «Ваше Величество». Обращаешься на «ты», как к кому-то очень близкому». «Что? О чем это он говорит?» В горле резко пересохло. Пришлось сглотнуть. «Я...» «Предлагаю перерыв». Видимо, испугавшись, как бы наша ссора не переросла во что-то большее, Дитер вскочил с кресла и встал рядом. И руки поднял, готовый в любой момент воздействовать своей силой. «У нас есть важные дела. Давайте начнем с них». «Что может быть важнее такой ужасной несправедливости?» — собравшись, выпалила я. «Стоун, мой жених, у нас скоро свадьба». Стоило мне упомянуть о свадьбе, как дракон напрягся. И нет, внешне это никак не сказалось. Лишь воздух в кабинете стал потрескивать, а по телу забегали искорки. «Несправедливым, — глухо прорычал он, — было бы отрезать тебя от сестер, запретить вам видеться и запереть тебя в своей комнате». «На каком основании?» «На таком, что они ведьмы», — выплюнул он, будто ругательство. «Ты...» На его жестком лице расползлась издевательская улыбка. «Мужлан!» «Истеричка!» «Предлагаю на этом и закончить». Снова вмешался порядком раздраженный маг и повернулся к дракону. «Скоро начнется бал, и мне бы не хотелось, чтобы его величество явилось к своим подданным с синяком под глазом. А это явно случится, если он продолжит выводить из себя одну очень пылкую особу». Не знаю, что смешного нашел в его речи Ремгар, но, запрокинув голову, хрипло рассмеялся. «Хорошо!» — он поднял вверх обе ладони. «Закроем тему». «Ага, на его условиях». Ничего закрывать мне, естественно, не хотелось, ведь вопрос со Стоуном так и остался висеть в воздухе. Но чутье подсказывало, что лучше согласиться. «Увидеться с женихом я всегда успею. А этот Боров...» Пусть катится во тьму. Не сдержав недовольное фырканье, я упрямо скрестила руки на груди и плюхнулась обратно на софу. Порадовавшись, что ситуация наладилась, Дитер тоже вернулся в свое кресло. И только дракон остался стоять на месте, не спуская с меня синих глаз. «Рэм, ты не забыл, что, открывая бал, должен будешь подвести итоги вчерашнего конкурса? Вылетит Магда, ты мне обещал». Король кивнул, и маг, видимо, заметив, как я всполошилась, поспешил успокоить. «Она останется во дворце в качестве гостьи, леди Лило. Я лично за этим прослежу». Я кивнула. «Это хорошая идея. Распорядитесь, пожалуйста, поселить ее в покоях рядом с моими. Думаю, среди конкурсанток ей будет не так уютно». «Будет исполнено!» Он отвесил мне шутовской поклон, но прежде чем я успела возмутиться, подмигнул. «Завтра по плану следующий конкурс. И пока у нас есть немного времени, предлагаю его обсудить. У вас есть предложение, леди Лилу?» Я задумчиво почесала кончик носа. За прошедшие два тура его величество узнал, кто из принцесс дорожит своей добродетелью, оценил внешние данные. «И это, конечно, важно!» Я хмыкнула, давая понять присутствующим, что не считаю эти качества хоть сколько-нибудь важными в действительности. Но титул будущей королевы Рейнара подразумевает несколько иные качества. Думаю, следующий конкурс должен выявить претенденток, у которых отсутствует хозяйственная жилка. Ведь если девушка не может управиться с бытом в одном дворце, как же ей управиться с целым королевством? «Зачем будущей королеве уметь готовить?» — удивленно поинтересовался Ремгар. «Не думаешь же ты, что я рассчитаю королевских поваров?» «Умение заниматься хозяйством — это не просто готовка или уборка. Продемонстрировав свои способности, принцессы тем самым покажут свой организаторский талант, умение не спасовать перед трудностями, не растеряться в самый ответственный момент. «Ты с ней согласен, Дид?» Мак нахмурился. «В словах леди Лилу имеется рациональное зерно. Можно попробовать организовать что-то подобное. У меня даже есть идея». Мы с драконом вопросительно уставились на него, но маг лишь улыбнулся и развел руками. «Давайте это будет сюрпризом. Для начала неплохо бы все подготовить, а пока... до встречи на балу». Поднявшись с кресла, он направился к выходу. Закрыл за собой дверь. В кабинете остались только мы с драконом. Оправив юбки, я тоже поднялась с софы, но уходить не спешила. Стояла около минуты и нерешительно заламывала руки. «Кстати, по поводу бала». Рэм приподнял правую бровь. «Хотела о чем-то спросить?» «Да. Я тут узнала, что сегодня в полночь планируется ведьминский шабаш». Явно не понимая, о чем идет речь, дракон хмурился, но не перебивал, ожидая объяснений. «Раз в год наши старейшины назначают дату всеобщего сбора в определенном месте. Там мы обмениваемся энергетическими потоками и устраиваем что-то вроде ритуальных катаний. Словами это сложно объяснить. Я лишь прошу вас отпустить меня хотя бы на пару-тройку часов». «А как ты за такое короткое время успеешь посетить болото и вернуться обратно? До них минимум 2 дня пути». «Шабаш проводится не на болотах». «Где же тогда?» «Это не моя личная тайна. К сожалению, большего я вам сказать не могу». Я прикусила нижнюю губу, ожидая его ответа. Но Рымгар продолжал хранить тишину. «Так вы отпустите меня?» «Посмотрим», — буркнул король и сел в кресло, которое до этого облюбовал его приятель. Судя по морщинке на лбу, он едва сдержался, чтобы прямо не отказать. А потому я не стала дергать дракона за хвост и, кивнув, направилась к выходу. «Ах, да, совсем вылетело из головы», — опомнилась я. «Ваше Величество, вы случайно не знаете, что за чудовище облюбовало ваши пещеры?» Услышав мой вопрос, Рэмгар резко подался вперед. В его синих глазах зажглось неистовое пламя, а с губ сорвался отрывистый рык. «Даже не думай к ним приближаться, иначе так отшлепаю, сидеть не сможешь». «А вот это уже наглость, возмутительная, вопиющая! И чтобы не высказать ему в лицо все, что я о нем думаю, пришлось громко хлопнуть за собой дверью». «Не приближаться, говоришь? Да я уже там побывала». И теперь уж точно вернусь.